Он обнаружил, что слово «логово» отсутствует в официальном названии. Оно было просто «Тони», и «Тони» обозначено на фасаде. Джованни обменялся несколькими неслышными словами со швейцаром, и они вошли через кованые железные ворота в мощенный двор и поднялись на пятый этаж на лифте. У Джованни было по 15 тысяч лир с каждого участника поездки. Он вручил всю сумму человеку, который смотрел на них через окошечко в стене. Затем изнутри открылась следующая дверь, и радости логова Тони постепенно начали обнаруживаться. Здесь было все, и более того, достаточно изощренный ассортимент на все предсказуемые вкусы. Гостей проводили в совершенно темную комнату и усадили на бархатные диваны вдоль стен. Невозможно сказать, сколько там уже было народу, но во многих местах подрагивали красные угольки сигарет, и комната была полна дыма. Группа Джованни, по-видимому, прибыла последней. Кто-то с синим фонариком указал им места. Алин ухитрился сесть возле двери. Голос прошептал: «С травой, сеньор!» И при свете фонарика в коробке обнаружилась единственная сигарета. Алин взял ее. По временам люди в зальчике что-то бормотали и часто хихикали. Поднесший к лицу фонарик, сам Тони объявил начало представления. Тони был гладкий мужчина в атласной рубашечке в цветочек. Он проговорил по-итальянски и потом, спотыкаясь по-английски. Название объявленного им действа было «Запретные радости». Розовато-лиловый свет затопил середину зальчика, и представление началось. Когда дело касалось полицейского расследования, Алин не был склонен к личным оценкам, но в рапорте, который он впоследствии подал, он назвал «Запретные радости» гнусностью, и поскольку более подробного описания не потребовалось, он его и не стал делать. Исполнители еще наяривали, когда он за бархатной портьерой нащупал дверную ручку и выскользнул из зальчика. Швейцар, который впускал их, сидел в вестибюле на стуле, спиной к двери. Крупный, грузный, угрюмый тип. Он немало не удивился появлению Алина. Нетрудно было предположить, что посетителей Тони не раз бунтовал желудок. «Вы хотите уйти, сеньор?» — спросил он по-итальянски и указал на дверь. «Уходить?» — добавил он на ломаном английском. «Нет», — ответил Алин по-итальянски. «Благодарю, нет. Мне нужен сеньор Мейлер». Он посмотрел на свои дрожащие руки и засунул их в карманы. Швейцар внимательно рассмотрел Алина и встал. «Его нет», — сказал он. Алин вынул руку из кармана брюк и рассеянно поглядел на банкноту в 50 тысяч лир. Швейцар негромко прокашлялся. «Сегодня вечером сеньора Мейлера нет, к сожалению», — сказал он. «Очень жаль», — продолжил Алин. «Я крайне удивлен. Мы договорились встретиться. У меня с ним был уговор, особая услуга. Вы меня поняли?» Он широко зевнул и достал носовой платок. Швейцар, не сводя с него глаз, несколько мгновений помолчал. «Вероятно, он задержался», — заговорил он. «Я могу сообщить о вашем деле сеньору Тони, сеньор. Я могу оказать вам эту особую услугу». «Может, сеньор Мейлер еще придет? Может, лучше его подождать?» Алин снова зевнул. «Нет необходимости. Я могу устроить вам что угодно». «Вы даже не знаете. Только скажите, сеньор, что угодно». Швейцар попытался уточнить, но Алин изобразил беспокойство и неудовольствие. «Все это очень хорошо», — сказал он. «Но я хочу видеть патрона. Это уговор». Алин ожидал, что швейцар не согласится со словом «патрон», однако этого не произошло. Наоборот, он попытался подольститься к Алину, что-то сладко ему бормотал и уговаривал. «Он видит, что у гостя неприятности», — говорил он. «Что ему нужно? Может быть, героин, кокаин и все, что к ним полагается? Он может немедленно раздобыть что угодно, равно как уютный диванчик в отдельной комнате. Или, может быть, он предпочитает получить удовольствие у себя дома. Через минуту-две Алину стало ясно, что швейцар торгует на свой страх и риск и не собирается идти к Тони за предлагаемым кокаином и героином. Может быть, он приворовывает из наличных запасов. Сам Алин продолжал изображать отключение. 50-тысячная бумажка дрожала в его пальцах. Он зевал, теребил кончик носа, вытирал платком шею и лоб. Он подчеркивал свое недоверие к швейцару. Откуда он знает, что тут будет высшее качество? У мистера Мейлера было лучшее, чистое, без примесей. Он не сомневался, что мистер Мейлер получает непосредственно с Ближнего Востока. А тут как может он быть уверен? Швейцар с готовностью заявил, что наркотики он даст из запасов мистера Мейлера. Разумеется, мистер Мейлер важный человек в их деле. В его голосе появилось нетерпение. «Через минуту, сеньор, будет поздно. Представление кончится. Верно, гости Тони перейдут в другие помещения, к другим развлечениям. Но, откровенно говоря, сеньор, они не получат того, что могу предоставить вам я». «Вы гарантируете, что это из запасов сеньора Мейлера?» «Как я уже сказал, сеньор». Алин согласился. Швейцар удалился в близлежащий чуланчик, который, очевидно, был его офисом. Послышался звук поворачиваемого ключа. Хлопнул задвинутый ящик. Швейцар возвратился с запечатанным пакетиком, аккуратно завернутым в блестящую голубую бумагу. Цена была непомерная, процентов на 30 выше, чем на лондонском черном рынке. Алин заплатил и взволнованно заявил, что хочет уйти немедленно. Швейцар отпер дверь, спустил его в лифте и выпустил через ворота. В переулке стояла их ланча, за рулем крепко спал заместитель Джованни. Из чего Алин заключил, что Джованни основательно занят в другом месте. Он дошел до угла, нашел табличку с названием улицы «Виа Альдо», сориентировался и, вернувшись к машине, разбудил шофера и потребовал отвезти себя в гостиницу. Ради шофера он демонстрировал признаки отключения, долго не мог отыскать деньги и, в конце концов, дрожащей рукой дал на чай много более, чем надо. После логова Тони вестибюль гостиницы можно было бы счесть за австрийский Тироль. Столь здоровой казалась его тишина, приглушенная роскошь, журчащие фонтаны и полное безлюдие. Алин поднялся в свой номер, принял душ и минуты две стоял на балкончике и смотрел на ночной Рим. Восток неба уже слабо светлел. В церквах, закрытых на ночь, словно глаза, скоро зажгутся свечи для ранней службы. Может быть, монах из Сан-Томазо, Инпалария, уже проснулся и готов шлепать сандалиями по пустынным улицам с ключами от подземелья в кармане рясы. Алин запер в портфель сигарету и пакетик кокаина и героина и, приказав себе проснуться всем, лег и сейчас же заснул.